Глава 15. Первым делом Петюшин взял с собой фотоаппарат, проверил зарядку и память. Объектив ученый положил в карман разгрузки, которую накинул на облегченную версию бронекостюма. Туда он пихнул два магазина от Хеклера и оранжевую аптечку с логотипом компании. Схватив пистолет-пулемет, возбужденный Пит выбежал из жилого модуля. Ему предстояло подготовить беспилотный аппарат для полета над предполагаемой территорией. Снарядив БПЛА новенькой флешкой, оснащенной блютузом и радиомаячком, Вова не поленился поменять аккумуляторы на пластиковом теле. Ту же операцию он проделал с системой управления. Химик не хотел быть причастным к потере навороченного прототипа военных за 100 тысяч евро. Проверив, работает ли агрегат, Пит выскочил из ангара к людям, что копошились около припаркованного «Тигра». Кречет свое добро носил с собой. Вооруженный пулеметом, он с наслаждением курил сигарету на пару с комаром. Рядом с ним стоял на небольшом отдалении пойманный нарушитель. Связанные руки за спиной говорили о недоверии к этому персонажу. Обреченный айсберг молчал, косился на садиста и автомобиль. «Недоноска возьмем с собой, во враге пристрелим», – осклабился лидер серых и толкнул пленника дулом в грудь. Бросив сигарету, он осмотрел придирчиво Петюшина и кивнул комару, чтобы помог затащить в машину оборудование. Тот с радостью бросился помогать умнику. Подозвав к себе бугра, что все это время с линцой расхаживал по территории, он обговорил с ним жизненно необходимые вопросы в отсутствие командира. «Залезай, придурок», — сказал Кричи Тайсу. Окровавленный беглец, прихрамывая, обозвал того конченным отморозком и забрался внутрь. Капитан влез на пассажирское место напротив подопечного. Сменив свой 400-й РПК на компактный пернач, он наставил оружие на сидящего человека. «Пит, наперед давай». Ботаник присел рядом с комаром, сосредоточившимся всецело на баранке. Газ взревел движком, и машина плавно поехала к воротам, разделяющим звенья безопасности. Возле нее засуетился бугор, пропуская вперед тяжелую машину. «Не пуха!» – крикнул он в форточку комару, прикладывая два пальца к грудной клетке. «Храни зона!» – ответил водитель на традиционное пожелание удачи экспедиционному отряду и переключил передачу. Вездеход двигался медленно, по черепашье, переваливаясь через холмы и кусты. После прошедшего урагана окружающая местность поменялась до неузнаваемости. Лишенные оранжевых листьев и иголок деревья грустно вздыхали лысыми кронами под гнетом ветра. Некоторые из уродливых сосен буря повалила на бок, оголила корни, облепленные рыхлым серым грунтом. Холмы пестрели помятыми обломками металлических деталей. Видимо, в одном месте захоронение обнажило фонящую утробу, и зараженный мусор ветер выдал на поверхность, разбросав его на сотни метров. Попадались на глаза дохлые вороны. Птицы в зоне встречались редко, и факт обнаружения тушек падальщиков наводил на размышления. Пит с первой минуты вождения по мукам принялся делать пометки на рабочем ПК, который постоянно находился в машине. Он включил Bluetooth и подключился к автомобильному сканеру аномалий в режиме онлайн. Химик помечал на карте скопления ловушек, подозрительные участки и другие странности. Обозначил он и дохлых птиц. На определенное время Вова выпал из общего пространства, поглощенный исключительно второстепенной работой. Отвлекся он от рутины только когда комар сильно нажал на тормоз перед развилкой из двух колеек. «Эй, там! Куда дальше ехать?» – вопрос водитель бронемашины адресовал в первую очередь сталкеру. «Направо поворачивай», – сказал айсберг со скукой, вглядываясь в знакомую обстановку. «Знаковое место. Здесь его подобрал байкер, как две капли воды, похожие на парня, что лихо крутил баранку в трех метрах от него». Урчащая машина сорвалась с места. Нехотя, будто чувствовала опасность, подстерегающую на тернистом шляхе. Володя удивленно обнаружил, что они подошли к верхней границе Красного леса. Он бывал здесь, и не раз. но дальше продвигаться группа поддержки побаивалась из-за тумана. Плотный, будто покрывало, желтоватого цвета, он источал смерть. Исследовательская группа обнаружила в нем следы хлора и соединений. Безнадежной спецзащитой гулять в облачной взвеси приравнивалось к самоубийству. И вот туман испарился. Они въезжали на новую, неизученную территорию. Пит отложил в сторону ноутбук, приготовил фотоаппарат. Его внимание полностью поглотили пейзажи забронированной капсулой вездехода. Вот оно, приключение. Впереди маячил север с многочисленными загадками и тайнами. В этом исследователь не сомневался. Эх, снарядить миссию и отправиться туда в будущем. Экспедиции будут позже, в этом Петюшин не сомневался. Пройдет дня два, и на север потянутся ходоки. Возможно, пойдут целые караваны. Свято место пусто не бывает. И неважно, какие ужасы кочуют среди старателей о нелюдимых и труднодоступных краях. Найдутся смельчаки, что рискнут отправиться вглубь терра инкогнито. То же случилось и с Припятью, когда город в один прекрасный момент гостеприимно распахнул ворота для всех желающих. И не отпугивали их ни аномалии, ни страшные мутанты, ни пси-излучения. Шли сознательно, удовлетворяя любопытство и дешевые амбиции, погибая и выстилая дорогу на призрачный город многочисленными трупами. Владимир читал монографию доктора Меченова о великом штурме. С изложенной концепцией он тогда в корне не согласился, хотя иронию автора уловил. Человек – это жадное, любопытное и вечно недовольное животное с низменными наклонностями. В это время айсберг грустно отсчитывал последние минуты жизни. Не стоило гадать, что его ждет. Садист с пистолетом четко обозначил железную волю покарать преступника самым действенным образом. Но он решил завязать непринужденную беседу, втайне надеясь на менее мрачный исход. «Идущие на смерть приветствуют тебя», – попробовал пошутить пленник, сжимая кулаки от неприятного зуда в области запястий. Веревки прочно въелись в тонкую кожу. «Ты не гладиатор, чтобы так говорить», – поддержал шутку связанного человека босс Серых. «Ты биомусор или вторсырье. Пуля в затылок, и, глядишь, выйдет из тебя артефакт. Польза от мертвого больше, чем от живого». Кречет, я все рассказал, без «б». Это не по-человечески», – оживившийся Айс пытался достучаться до неумолимого садиста. «Что не по-человечески? А ты человеком себя считаешь?» «Айсберг, ты неблагодарная свинья. Рассказать почему?» «Мои люди жизнями рисковали, чтобы вытащить тебя из задницы. Ты на них наплевал. И на меня заодно. Это раз». Кречет загнул большой палец. «Ты помял бугра. Мог убить пацанов и напугал умников. Они дрожали, как березовые листы, едва не обделались. Налицо психическая атака. Это два. Я загибаю второй палец, видишь? Что у нас по списку?» «Ты говорил, за тобой охотятся. Думаю, не случайно. Хороший парень вроде Пита не станет прыгать по зоне, как сайгак. И посылать наемников по надуманным подозрениям тоже. Честно тебе сказать, помешало мне буря навести о тебе справки. Интернет медленный. Все-таки саркофаг рядом. Боюсь, мне бы не понравились сведения о тебе. Это три». «Я никого не убивал, слышишь? И не хотел». «Тихо, я закончу мысль. В-четвертых, ты подпортил мою репутацию среди всего дружного персонала. На меня смотрят и ждут, что я буду делать. Отпущу я гнусного утырка или прострелю коленку. Я авторитет. Знаешь, как в тюрьме происходит? Достаточно раз оступиться и каюк. Престиж твой упадет на дно. Чтобы не подорвать реноме, я просто вынужден тебя грохнуть. Поверь, я тебя избавлю от мучений. Больно не будет. Пуля в висок – это гуманная смерть. А мог скормить тебя голодным кадавром. Здесь их много, друже». Кречет с каменным лицом отвечал Айсу со связанными руками. «Если я не человек, тогда кто ты? Садист? Псих?» «Насколько мне известно, среди серых таких предостаточно», – съязвил в отместку сталкер, предвкушая, как от злости побагровеет этот отмороженный ушлепок. Но тот ничего не ответил. Тигр вдруг подпрыгнул. Комар крутанул руль влево и выругался. Сканер аномалий запищал и заморгал красным сигналом, предупреждая о близком расположении ловушек. «Приехали!» – водила поставил машину на ручник. «Дальше я не поеду, рискованно. Нужно маршрут прокладывать». «Понял», – отозвался Кречет. «Пит, Комар, сидите внутри. Я со смертником прогуляюсь». «На выход, бро!» – помахал он перед своим протеже блестящим перначом. Беглец неуклюже вывалился из транспорта. Следом за ним вылез и персональный мучитель. Кречет ножом разрезал путы на руках у пленника, а затем бросил тому под ноги холщовый мешок и простой респиратор. Сам он надел прозрачную полумаску для дыхания. Такая же была у других сотрудников модульной станции. «Ну что, мясо, готов поработать на науку? Хватай болты и гоу. Посмотрим, какой из тебя сталкер». «Иди ты», – сказал беззлобно пленник, поднимая мешочек с металлом. Похоже, Кречет передумал его убивать. Вместо быстрой смерти он решил использовать его в роли отмычки. «Оригинально. Это лучше, чем пуля на вылет». «Отмычка». «Ха, довольно популярное слово лет 10 назад. Так называли новичков, которых матерые сталкерюги брали с собой в опасные места за мизерную плату. Когда жизнь новоприбывшего бродяги не ценилась дороже пачки сигарет. Половина из отмычек погибала в первый год хождения по зоне. Оно и понятно, их мало обучали и не натаскивали. Суровые мэны не передавали наработанный опыт новым адептам. Западло. Жесткое время было. Теперь оно ушло в прошлое. Прежде чем сделать шаг, Айс осмотрелся. Респиратор он все-таки надел. Они оказались перед огромным энергетическим полем с многочисленными аномалиями, преимущественно гравитационной природы. Пустырь остро реагировал на них. Воздух вибрировал и сотрясал материю, стремился затащить органику в зону поражения. Повсюду слышались хлопки и легкий свист возбужденных голодных аномалий, что причудливо образовывали между собой непроходимый заслон. Но не для матерого следопыта. Айс знал, что делает. Тайник резника находился в стороне от них, в жидком леске в центре трех сосен. Нужно лишь пересечь гребанное поле. Давно он не использовал болты для прохождения аномалий. И пусть этому еще обучают на мусорке новеньких, с каждым погибшим ветераном дедовский способ уходит в прошлое. Причина одна – технический прогресс. В то время как на рынке появился пятый iPhone, быстро завоевавший популярность по всему миру, в ЧЗО лучшие инженеры и программисты бились над созданием универсального устройства поиска аномалий. Не артефактов, а именно аномальных образований. И у них получилось. Так появился Перун, продвинутый детектор третьего поколения. Он значительно превосходил по многим параметрам морально устаревшие Велесы. Фактически, прибор стал концептуальным продолжением развития программы «Сварог», которую свернули в 2012 году из-за недостатка финансирования. Новые сканеры совершили революцию в поисках артефактов. Перун позволял увидеть трехмерное изображение ловушек, радиус поражения, период их наибольшей активности, а также получил возможность анализировать изменения среды и выводить инфу на экран. Высокотехнологичный девайс вкупе с примочками быстро завоевал этот сложный рынок на территории внутри периметра, став предметом вожделения сотен сталкеров. Его появление снизило высокие риски угодить в энергетический капкан к минимуму. А появившийся через два года модифицированный Перун-2 значительно повысил выживаемость в центре зоны. Только у Айса детектора не имелось. Притом никакого. Его Велес забрали. Вместо устаревшего сканера супостаты вручили ему пригоршню стального хлама. «Не так сойдет». Человек покрутил болт меж пальцев и швырнул его перед собой. Его подобрала невидимая сила, отчего кусочек металла подпрыгнул и исчез. Та же участь постигла и пять других болтов. На шестом броске Айс нашел свободный проход. Он не торопился, незачем. Да и куда спешить, когда позади маячил дуболом с направленным пистолетом? Рисковать шкурой почем зря он не собирался. Не в этом месте. Сталкер вспомнил, как в первый раз преодолевал заслон из ловушек. Его наставник также стоял за спиной в слегка расслабленной позе. Тогда новичок Айсберг всерьез думал, что учитель хочет от него избавиться. Непреодолимые аномалии вызывали страх и беспомощность. Стоило громадных усилий совершить шаг в сторону брошенного болта. Когда одолевают сомнения и тобой движет страх, тяжело совладать с непрерывным напряжением. Сегодня он показывал мастер-класс. Робкий, неуверенный юноша остался в прошлом. Айс покидал еще железки, убедившись, что проход позволит проехать автомобилю. В противном случае дальше придется топать пешком или искать другую дорогу. Ему повезло. Аномалии в том месте только казались близкими соседями. На самом деле они создавали оптическую иллюзию убойной опасности. Без опыта преодолевать такие вот поля считалось трудным и смертельным мероприятием. Опыта у него хватало с избытком, болтов тоже. В скором времени он уже четко обозначил коридор для проезда габаритного транспорта. Шедший за ним с пистолетом Кречет с довольной миной топал позади идущего человека. «Давай, открывашка, шевели поршнями!» – покрикивал наемник серых, втыкая очередную вешку с красным флажком в грунт. Айсу было не до смеха. Болели раны, особенно развороченное предплечье. Ни выстрелить толком, ни двигаться без боли не получалось. И нога ныла. Аномальное поле закончилось неожиданно. Брошенная гайка не встретила никакого сопротивления. Айс развернулся и побрел в обратную сторону. «Чисто. Сигарету дашь? С утра не курил». Кречет бросил тому пачку Кэмэл. Айс поймал ее рукой, выудил оттуда две цигарки, одну тут же прикурил, вторую положил за ухо. Кэп вызвал комара по внутренней связи. Тот дал о себе знать. Двигатель «Тигра» натужно зарычал, а тяжелая машина медленно поехала по коридору. Владимир Петюшин с опаской оглядывался по сторонам. Над ними нависали воронки, хлопающие мухобойки, вибрировали трамплины. Казалось, одно неверное движение руля, и машину тут же поднимет вверх, раскачает и расплющит невероятное силище многочисленных ловушек. Но водила ехал строго по вешкам, как атомный ледокол, прокладывая путь среди льдов. Детектор «Перун-2» по-прежнему сходил с ума. Пит на мгновение почувствовал себя виноватым. Это его тщеславие вынудило отправить на опасную территорию своих товарищей. Ну и желание проверить теорию коллеги, такому же одержимому наукой, как и он сам. Да, они рисковали ежедневно. Даже драные ботаники, как выразился Кречет, гибли, умирая за рабочим столом, только из-за того, что какой-то сталкер притащил на себе ядовитые споры вереска. Были прецеденты. Только рутинный риск оплачивался, а в его случае они нарушали принципы договора. Не покидать границы лагеря без соответствующего сопровождения и необходимости, гласил один из пунктов контракта. Типичная авантюра. Характерно, что командир отряда нес ответственность за безумие подчиненных. Собственно, в его обязанности входило пресечение любой попытки покинуть лагерь без ведома вышестоящего руководства. Однако Кречет передумал, да еще взял с собой неудавшегося грабителя. Айсбергом его звали. Тот самый тип, которого комар фактически спас от погибели. Странный человек. И мотивы, не поддающиеся логике. Зачем он пытался сбежать, да еще и поздней ночью в Красном лесу? Честный сталкер не станет этого делать, если только нечего скрывать. Интересно, что он рассказал Кречету в кабинете, когда тот его пытал? Неясностей много. Несмотря на ночной инцидент, Вова не испытывал к нему неприязни. У него сложилось впечатление, что пленник спасал свою задницу неспроста. Всегда есть веские причины для нелогичных поступков. Пит посмотрел на карту. Они приближались к условной границе разграничения Красного леса. На интерактивной карте они находились рядом с тайником волка, но чужая нычка мало интересовала Петюшина. Машина продиралась через сосновый подлесок, вернее то, что от него осталось. Шторм здорово потрепал чахлые мутососинки, большей частью сломав их. Тигр привычно следовал за прокладывающим дорогу подневольным Айсом и его патроном. Кречет сделал знак комару «Стой», и тот послушно ударил по тормозам. Пит без приказа вылез из машины, сидеть ему катастрофически надоело. Он решил запустить в небо дрон. Несчастному Айсу Кречет приказал вернуться. Тот послушно притопал к автомобилю, где его принял комар. Вскоре обратился и начальник безопасности. «Босс, я запущу беспилотник. Мы на нужном месте». Немец попросил провести исследование. «Это мало времени займет», – пробубнил через стекло маски Пит. «Хорошо, действуй», – Кречет кивнул подопечному. «Комар, тащи свой зад наверх, займи позицию». «Эй, бро, я помогу!» Пит удивленно посмотрел на айсберга, который предложил свою помощь. «Стоять!» – рявкнул ему капитан. Ему не понравилась самодеятельность отмычки. «Пусть поможет», – заступился за него химик, и, не дожидаясь ответа, принялся выгружать из машины вещи. Под нажимом общественности, в этом случае Владимира, обрадовавшийся сталкер принялся помогать заступнику. Вдвоем они вынесли из «Тигра» тушку БПЛА, собрали и подготовили к запуску. Помощник смотался еще в кусты, где прикопал в грунт оранжевый цилиндр автономного датчика, фиксирующий влажность, давление и другие атмосферные процессы. Когда он вернулся к машине, Пит уже запускал в воздух 15-килограммовый агрегат. Взгляд айсберга встретился с прищуренными глазами серьезного Кречета. «Думаю, на этом наше сотрудничество закончилось. Дальше мы сами, дружа», – сказал Кречет, сплевывая. «Пристрелишь, как пса?» – спросил уставший Айс, закуривая вторую сигарету. Зажигалку он так и не вернул владельцу. «Не угадал. Проваливай с миром. Я передумал тебя убивать». Айс оскалил зубы. «Во как! Без оружия, еды, без нихрена? Да лучше грохни меня, чем так». «Не, иди с миром, пока не передумал». «Слушай, брат, это не по-людски», – зло сказал Айс, смотря на обидчиков. Пит молчал, сохраняя субординацию. Наводчик Комар развернул автоматическую пушку в другом направлении, чтобы не видеть лица обреченного. С Кречетом не принято спорить. Он решал, как поступить с провинившимся. «Чего молчите, суки? Чувствуете себя королями, защитниками справедливости, а? Небось, у самих рыльца в пушку. Мало ли нашего брата погибло, таская тяжелую воду. Я облажался, а вы меня на смерть отправляете, твари, волки в овечьей шкуре». «Кречет», – посмотрел на начальника Пит умоляющим взглядом. Но тот твердо качнул стволом оружия в сторону, указывая беглецу его направление. «Решение менять не стану. Считаю до трех и прострелю ноги». Бледный айсберг сделал шаг в сторону. Немного подумав, он сказал, глядя на своего мучителя. «Хрен с тобой. Умолять тебя не стану. Просить подачек тоже. Но знай, это подло. И если я выживу, то найду и отомщу. Берегись, серенький». Несчастный сделал два шага, замер, потом еще несколько. Он докурил сигарету, затем швырнул под ноги коренастому человеку с пулеметом в руках бесполезный респиратор. Вернуться он не мог, не позволяла гордость и природное упрямство. Человек шагал в неизвестность, покрытую мраком и многочисленными слухами. Айсберг отошел на десяток метров от машины и услышал топот грузного тела. Поначалу ему показалось, что сердобольный ботаник рванулся помочь ему, но человек не производил столько шума. Нечто большое стремительно неслось прямо на него. Предчувствие не обмануло ветерана. К нему действительно приближался Пит. Айс повернул голову, в последний раз взглянул на побледневшего ботаника, что вдруг поспешно потопал за ним вслед, на грузного Кречета, который пытался остановить Петюшина. А к нему со скоростью локомотива мчалась близкая смерть. Со всем мужеством он развернулся обратно, навстречу приближающемуся гулу. Сзади его звал идущий за ним ученый, что-то кричал командир, но это не имело никакого значения. Он проиграл. Раздался треск ломаемых сосенок, рядом зашипела контактная пара, выбрасывая разряд в нарушителя покоя. «Айс! Пит! Нет!» Истошные крики потонули в жестком реве чудовища, попавшего в сработавшую пару. Душераздирающий рык хищника оглушил Айса, что застыл на одном месте немой статуей. Он грохнулся на колени, зажмурил глаза, пытаясь совладать с животным страхом и мужественно принять зловещий рог. «Айс!» Пит схватил сталкера за плечо и сильно дернул. Огромная тень накрыла их обоих. В ту же секунду на полянку с людьми приземлилось самое ужасающее существо в Чернобыльской зоне отчуждения.